Глава 43. Серый полумрак, окутавший неверные очертания странного сооружения, казался даже плотнее прежнего. Наш кибертрак одиноко застыл в отдалении, почти сливаясь с окружающим рельефом. Растянутая маскировочная сеть сделала его похожим на одну из глыб, изобильно раскиданных тут на серости. Наверное, никому из нас не хотелось лезть в объект добровольно, но долг, он как рычаг, давит, даже если не хочется. И остановился за монолитной плитой высотой мне по плечи. Одной рукой машинально коснулся шершавой поверхности. Казалось, будто камень живой. Но на деле это всего лишь игра воображения. Гадюка дала знак. Кистью руки нервно и коротко мотнула в сторону входа в темный тоннель. Мы были под прикрытием ее дара скрыта, и каждый старался дышать ровно и тихо. Рядом со мной шагал чечен, низкорослый, но коренастый. С его по-солдатски простого, но собранного лица не сходило сосредоточенное выражение. Он всем своим видом показывал, что скептически относится к этим уловкам и предпочел бы сейчас не тонуть в этом сумраке, а шквальным огнем выжечь все и вся. Но поставленная перед нами задача была в другом. Тихая разведка, в идеале без поднятия тревоги. Марлин, казалось, чувствовал себя увереннее прочих. Возможно, дело было в его сенсорном даре или боевом опыте, а может и в том и другом. Он не торопился, но и не медлил. Проверял каждый каменный выступ, каждую тень. Его голубой берет зловеще контрастировал с блеклым серо-черным ландшафтом. На лбу виднелись капельки пота. Нервы. Наверное, он, как никто из нас, ощущал не только угрозу, но и ответственность за всю группу. Строение перед нами впрямь походило на Стоунхендж, только вырванное из ночного кошмара и увеличенное в несколько десятков раз по масштабам. Вокруг торчали каменные арки, сросшиеся в хаотичные стены. Над ними нависали громадные плиты. Множество мелких осколков, будто ребра переростка, врастали в землю. Иные уходили вглубь так, что было неясно, где у них начало и где конец. При этом внутри поселились сектанты. Судя по сведениям и свежим следам, их тут была целая группа. Но, похоже, кто-то из них ушел, а кто-то остался охранять проемы. Мы действовали в полной тишине. Гадюка первой скользнула за угол. Скрытница умела ступать так, будто ее и вовсе не существовало. За ней безмятежно, но настороженно двинулся Марлин. Следом коротко махнул рукой и, осторожно переступая крошку камня, прошел чечен. Я двигался замыкающим. Спина у меня чуть побаливала после длительной езды и тряски в броневике. Иногда казалось, что еще чуть-чуть, и я, подобно зараженному, начну шаркать ногами без памяти и воли. Но разум пока крепко держался в теле, а это значило, что я еще в строю. Первого часового мы обнаружили буквально за первым же внутренним кругом. Высокий, словно исхудавший, сектант в грязно-сером балахоне по моде атомитов прижимался к камню, сонно вглядываясь вдаль. А затем рухнул с таким же влажным чмоком, когда гадюка метнула кинжал ему в шею. Его лица я толком не разглядел, но заметил всполох дикого ужаса в глазах. Он понял все лишь в последнюю долю секунды. Темная кровь залила ворот балахона, и тело обмякло на камнях. Никто из нас не произнес ни слова. Дальше мы шли, держась близко друг к другу, чтобы не расходовать силы дара скрыто понапрасну. Гадюка и я впереди, двое сзади прикрывали фланги. Еще один, часовой, обнаружился в створе коридора, сложенного из глыб так, словно их строил криворукий титан. Мы замерли, а потом, едва он повернулся к нам спиной, чечен скользнул за ним. Рывком приблизился и резко провел рукой с заточенным советским штык-ножом по шее, затем для верности нанес удар в сердце. Сектант как-то странно и сдавленно охнул. Его голова дернулась, но крикнуть с зажатым ртом он не смог. Я перехватил его, чтобы тело не упало на каменисто-гравийную смесь с громким стуком. Еще одно беззвучное устранение, и больше никого на этой огромной площади не было. Внутри реликта царила мрачная, давящая атмосфера. Сквозь расщелины в стенах проглядывало небо с набрякшими тучами. Камни сыро поблескивали. С потолка, где он имелся, капала холодная вода. Словно кто-то поливал нас из крохотного кулька. Запах, тяжелый, затхлый, пропитанный влагой и чем-то еще едва уловимым, сладковато-гнилостным. На душе становилось тревожнее с каждым шагом. Мы наткнулись на несколько перевернутых крестов, прислоненных к каменным плитам. Длинные стальные балки были обожжены по краям, на которых виднелись бурые потеки застывшей крови вперемешку с ржавчиной. Я почувствовал, как во мне нарастает мерзкое чувство. Вроде бы такого насмотрелся за всю жизнь, но здесь, в жутком сумраке, эти кресты казались особенно зловещими. Чечен голову отвел в сторону, чтобы не выдать рвотных спазмов, хотя он и Марлин явно видавшие виды бойцы. Гадюка осторожно заглянула за один из камней, и ее глаза расширились. Там лежало человеческое тело, точнее то, что от него осталось. Она резко зажала рот рукой, с трудом совладав собственной реакцией. Марлин произнес чуть слышно. «Они делали здесь что-то оккультное?» Я смежил глаза и прислонился лбом к холодной каменной стене. В груди колыхался закипающий гнев, грозящий перерасти в ярость. Что меня в жизни больше всего выводит из себя и утомляет? Человеческая тупость. Зачем все это устраивать вчерашнему офисному планктону и продавцам из сетевых магазинов? Как так можно было переродиться, чтобы выжелать человеческих, на секундочку, жертвоприношений? Если есть в этих землях северо-востока ад, то, вероятно, он прячется среди этих камней. Я почувствовал странный укол в районе затылка, будто меня кто-то разглядывает из темноты. Или, возможно, это просто усталость и паранойя. Но внутренний голос шептал. «Берегись, орк, тут все неспроста». Мы двинулись дальше мимо нескольких образований, напоминающих нарочито небрежно сложенные сумасшедшими каменщиками конструкции. Затейливые своды, ведущие в тупики, массивные колонны под неестественными углами. Свет едва просачивался через узкие расщелины в верхней части. Казалось, мы двигаемся по желудку каменного чудища, где в любой момент живые камни начнут нас пережевывать, растирать в кровавую кашу и переваривать. На одной из площадок, открытой с трех сторон ветрам, я увидел знакомую фигуру. Одежда в лохмотьях, когда-то это была куртка с металлическими накладками на плечах и груди, но теперь она превратилась в истлевшую тряпку. Рыжеватые спутанные волосы, бледное пятно лица. Я моргнул. «Марианна!» Она сидела, обхватив руками колени, прислонившись к камню. Таким образом, будто ее только что сюда бросили, и все. Кожа у нее была серовато-желтой, словно она несколько дней пролежала без движения. Но при моем появлении приподняла взгляд и чуть скинула голову. Словно увидела нас, но не крикнула, не пошевелилась и не расплакалась. Ее глазницы были пусты. В остальном, от красивой женщины ничего не осталось. Слишком истощена и сломлена. Вот, и что делать? Несмотря на неприязнь к этой предательнице, я не мог оставить ее здесь умирать в одиночестве. Или мог? Слишком много сил было потрачено, чтобы найти ее. Слишком важные ответы могли быть у нее. Но даст ли она их? Возможно, она все еще может оказаться полезной. Или как минимум объяснить, что за ад тут творится. Я был почти уверен, что уловил за дальним проходом еле слышные звуки шагов. Но Марлин покачал головой. Видимо, он никого не чувствовал. Да и опыт гадюки нас все еще надежно прикрывал. Я сделал останавливающий жест всем и показал, что мы тут закончили. Марлин повел нас под прикрытие арки, откуда можно было выйти к наружной тропе. Но я все же остановился, чтобы оглянуться. «Почему ее тут бросили?» – громко прошептал чечен, недоуменно складывая брови домиком. «Сектанты так просто не отдают свою собственность». «Вот именно», – отозвался я. «Мне не нравится, как легко это получилось. Тут не их база, а просто пустые камни». «Не совсем пустые. Тут готовится какой-то ритуал», – нервно провела по короткой стрижке гадюка. Что-то внутри меня, словно старый боевой инстинкт, начало кричать об опасности. Сначала тихо, потом все громче и громче. Шансы, что Марианна случайно осталась тут брошенной, стремились к нулю. Сектанты могли бы устроить засаду, подготовить ловушку, погоню, что угодно. А тут ветер гуляет. Я коротко кивнул Марлину. «Уходим, немедленно! Мы тут вроде все уже увидели. Давайте к своим!» «Но орк!» – начала гадюка. «А вдруг мы упустим шанс получить информацию?» Марлин покачал головой. «Орк прав. Мы видели, что тут никого нет. В этом была задача нашей группы. Если не хотим превратиться в кровавое подношение, идем. Быстро!»